Тем временем Холмогоров, которого по распоряжению мэра Цветкова искали по всему городу, шел по берегу реки. Ботинки, связанные шнурками, он перебросил через плечо и ступал босиком. Строгие черные брюки от костюма были подвернуты выше колена. В руках он держал длинную ореховую палку. «Давно не ходил босиком по траве», – подумал Холмогоров, чувствуя, как роса холодит ноги. Солнце едва поднялось над горизонтом, и трава буквально пылала росой. В каждой капле сверкали переломленные солнечные лучи. Они добрались до того самого места, где у огородов на берегу реки были убиты бойцы спецназа. Чернело раздавленным пауком кострище. Возле него, на притащенном из леса стволе ели, лежали два букетика полевых цветов. На этом месте Холмогоров оказался впервые, но узнал его тут же. Администратор гостиницы описала его подробно, вплоть до надписей, вырезанных перочинным ножиком на стволе дерева. Как-никак, ее огород располагался напротив мостков. Описала она и место, где погиб сержант Сапожников. Оно располагалось чуть дальше, за излученной липы. Холмогоров присел на ствол дерева, как раз между двумя букетиками. «Именно тут были убиты спецназовцы. Стреляли в них почти в упор. И неудивительно, подход к мосткам находился в ложбинке. Полоса леса и огороды отсюда не видны», – подумал он, а затем представил себе, как все могло произойти. Сержантов явно выследили. Возможно, наблюдали за ними пару дней. Злополучным для них утром вели от самого забора части. Значит, удобное место для засады снайпер выбрал заранее. Холмогоров скользнул взглядом по тропинке, идущей вдоль реки. Почему же тогда он стрелял в упор? Для такого выстрела логично было бы воспользоваться пистолетом, а не снайперской винтовкой. Объяснение этому существует. В роковой для себя день спецназовцы выбрали новое место для купания, поскольку в наряд заступили ребята из их роты. Во всяком случае, так говорят в городе. На этот раз они не хотели подставлять своих, купаясь на виду. Вот снайперу и пришлось уйти с облюбованной позиции и расстрелять их в упор. Но сделать это он почему-то не спешил. Холмогорова, в отличие от следователей ФСБ и прокуратуры, никто не торопил. И он мог спокойно думать, анализировать мелкие детали. Он с самого начала, лишь только узнал об аресте Леонардо, понял, что тот, скорее всего, невиновен, но зато удобен в качестве козла отпущения. Человек, который убил спецназовцев, не спешил. Он имел возможность проследить, подумать, выбрать удобную позицию. Его не волновало, будет убийство показательным или труп исчезнет, утонет в реке или сгорит в костре. Для снайпера главным было убить. Значит, убийство приносило ему облегчение или давало удовлетворение. Почему? Этого Холмогоров еще не знал. Аналитический склад ума Холмогорова определил его профессию, а живая фантазия позволяла входить в роль других людей, понимать мотивы, движущие ими. И если мэр Цветков был понятен Холмогорову с первого взгляда, то таинственный снайпер оставался загадкой. Он стрелял не сразу, наверняка долго наблюдал, иначе выстрел прозвучал бы в первое мгновение, едва спецназовцы появились на берегу реки. Вода манила к себе, сверкала в лучах солнца. «Как тогда?» – подумал Холмогоров. Он сбросил рубашку и брюки, зашел на мостки, расстегнул кожаный корсет, аккуратно положил его на ботинки. Прыгнул в воду, проплыл до середины реки, вынырнул, огляделся. Наверняка они долго плавали после пробежки, наслаждаясь прохладой. Не может быть, чтобы снайпер не наблюдал за ними все это время. Иначе почему он так медлил? Единственным местом, где можно было спокойно поплавать, была затока. Значит, тут они и резвились. Холмогоров медленно водил руками. Леса отсюда не было видно. Его закрывал берег. Лишь вершины высоких деревьев да небольшая возвышенность на огородах виднелись над обрывом. Из леса никто не мог стрелять, подумал Холмогоров. «Деревья покачиваются на ветру. Даже если удастся забраться так высоко, все равно, сидя на покачивающемся стволе, толком не прицелишься. Он подплыл к мосткам и, держась за них руками, приподнялся. Он смотрел прямо перед собой. От леса его отделяло 500 метров. Слишком большое расстояние для человека, решившего стрелять наверняка. Снайпер выбрал для себя позицию поближе, между лесом и рекой. Он видел купающихся спецназовцев, но утренняя вода слепила его, не давала прицелиться. Он не стал рисковать и направился к берегу, чтобы расстрелять их в упор. Немного постояв на мостках, чтобы обсохнуть, Холмогоров неторопливо оделся и зашагал уже не по тропинке, а напрямую к лесу, в точности повторяя линию, которую отметил для себя, глядя с мостков. Он пересек грунтовую дорогу, луг. Здесь, казалось, до самого леса невозможно было укрыться. Местность просматривалась со всех сторон. «Придется идти на то место, где ночью застрелили Сапожникова». И вновь черное пятно от костра, где спецназовцы Куницын и Сапожников сидели с девушками. Интуиция подсказывала Холмогорову, что снайпер находился на той же позиции. И если тогда не выстрелил с нее, ослепленный бликующий в лучах утреннего солнца водой, не засветился, то наверняка решил использовать ее снова. Он присел возле кострища на корточке, глянул в сторону леса и вновь увидел вершины далеких деревьев. Территория, занятая огородами, возвышалась к центру. И только эта возвышенная часть просматривалась от костра. Все остальное закрывал берег. Ту же возвышенность Холмогоров видел из мостков. Он мысленно нарисовал две линии. Они пересекались на еле заметной возвышенности среди огородов. Холмогоров быстро зашагал, стараясь придерживаться одной из отмеченных им линий. Приходилось петлять, чтобы не наступать на грядки и борозды. Ходили тут довольно часто. Между участками пролегали тропинки. Он замедлил шаг, добравшись до возвышенности, занятой 6 участками земли. Смотрел уже не вдаль, а под ноги. Один из участков явно принадлежал человеку с фантазией. Не просто огороднику, решившему всю землю засадить картофелем и луком. Тут росли кусты, приземистые, издалека почти незаметные. Заросли шиповника с немного увядшими цветами, но все еще хранящими тонкий аромат. Гудели пчелы, шмели. На участке лежало несколько камней, слишком больших, чтобы их откатить к реке. Тут царил покой. Холмогоров почувствовал, что пришел на то самое место, которое искал, но все же боялся ошибиться. Поэтому он обернулся не сразу, помедлив. Блестела река, та самая затока, в которую он совсем недавно плавал. Виднелись край мостков и свежее кострище, у которого ночью застрелили Сапожникова. До леса оставалось еще 200 метров. «Да, стреляли отсюда». Последние сомнения исчезли. Поставив ногу на серый камень. Кусты шиповника скрывали стрелявшего от посторонних глаз. Холмогоров представил себе этот момент. В оптике прицела пылает костер. То появляются, то исчезают в темноте лица. Выстрел. Во второй раз – днем. Поэтому у снайпера была возможность подобрать гильзы и забрать их с собой. Ночью же отыскать гильзу в густой траве среди зарослей кустов в кромешной темноте невозможно. Да и время поджимало. Звук выстрела могли услышать в части. Над рекой грохот летит далеко. Холмогоров отошел к краю участка и принялся осматривать траву. Иногда он палкой отодвигал заросли. На поиски у него ушло всего 10 минут. Приподняв опустившуюся до земли ветку шиповника, он заметил среди сухих листьев металлический блик. Присел на корточки и двумя пальцами, большим и указательным, поднял, сжав за края, золотистую гильзу. «Вот он, цилиндрик смерти!» – прошептал он. Затем поднес к губам и не сильно дунул. Гильза отозвалась заунывным свистом. Точно такой же свист он слышал, когда стоял на кладбище в свой прошлый приезд. Точно так же свистит ветер в мертвом колоколе на колокольне деревенской церкви. Гильзу Андрей Холмогоров завернул в носовой платок и спрятал в карман. Он шагал, переступая через грядки с высоко поднятой головой. Утренний ветер трепал высохшие после купания волосы, развевал их. Холмогоров шел к мосткам и по-детски наивно улыбался. «Неужели они...» – думал Андрей о спецназовцах-исследователях. «Не могли догадаться искупаться в реке. Вода часто подсказывает правильные решения. Она словно выдергивает тебя из этого мира, обремененного заботами и чужими ошибками. В воде ты принадлежишь себе. Ты оторвался от земли. Тело теряет свой вес, и ты становишься легким. А значит, и мысли твои легки, быстры и свободны». Холмогоров, мягко ступая босыми ногами уже по нагретым доскам мостков, подошел к краю, посидел на досках, смыл с ног землю, обулся и пошел в город. На его лице было выражение, какое появляется у музыкантов, когда сложнейшая партия зазвучала так, как должна звучать. Даже не переодевшись, Холмогоров трижды постучал в дверь номера, где, как он знал, располагаются офицеры ФСБ. «Войдите!» – услышал он негромкое приглашение. Чужих теперь в гостиницу не пускали, тем более журналистов. Офицер в белой рубашке с короткими рукавами и кобурой под мышкой вскочил со стула и быстро захлопнул папку с бумагами. «Доброе утро!» – произнес Андрей. Офицер вспомнил, что видел этого человека и даже навел справки о нем. Уж очень неординарная личность и выбивается из общего ряда. Такого один раз увидишь, запомнишь на всю жизнь. «Можно с вами поговорить?» – спросил Холмогоров. «Извините, я очень занят. Я ночь не спал. Каменев, Афанасий Ильич», – представился следователь, подполковник ФСБ. «Да, я понимаю, но у меня не пустой разговор. Меня привело не любопытство. Меня привело дело». Андрей сунул руку в карман, извлек носовой платок и развернул его на столе. На белой ткани лежала гильза. «Мне кажется, это должно вас заинтересовать. Вы ведь, наверное, ее искали». «А откуда это у вас?» «Искали вы, а нашел я. Так часто бывает в жизни. Находит не тот, кто ищет, а тот, кто должен найти». «Вы считаете...» — произнес Камнев, внимательно рассматривая гильзу. «Я уверен», — сказал Андрей. «Это одна из трех. Я нашел ее на огородах у реки, там, где ребята купались». Офицер недовольно наморщил лоб. «Возьмите ее себе. Надеюсь, это вам поможет. Если желаете, я могу указать место, откуда стреляли. Именно там я ее и подобрал». «А что вы там делали?» — следователь спросил то, что в данной ситуации его интересовало больше всего. «Иногда я люблю подумать, решить какую-нибудь задачу. Так случилось, что я знал этих ребят, видел их, общался с ними. На мой взгляд, не все так однозначно, как им представляется». «Да, но мы же ведь уже задержали убийцу». «Не вы задержали, а они. Я это подчеркиваю не для того, чтобы упрекнуть вас. Спецназовцы не профессионалы по части ведения следствия. Вот и вышли на ошибочный след. Вам осталось только согласиться с их трактовкой. Сами вы такой ошибки бы не допустили. Вы хотели получить готовый ответ, и судьба подсунула вам в руки первый попавшийся, лежащий на поверхности. Ведь, насколько я понимаю, кроме винтовки у вас нет никаких других доказательств». «Винтовка – веский аргумент. Она перевешивает все другие улики». «Не всегда очевидное является истиной. Иногда пылинка перевешивает большой камень». «Это философия, а еще точнее софистика», — глядя на гильзу, произнес подполковник ФСБ. У него уже, как у охотничьего пса, началась дрожь. «Скорее отправить находку на баллистическую экспертизу. Скорее получить результат. И тогда сумма результатов, возможно, даст верную картину». «Я буду в своем номере. Если понадоблюсь, всегда к вашим услугам». Но добраться до номера Холмогорову не дала директор гостиницы. Она вынырнула из-за угла во всем белом, как снежная баба или небольшой айсберг. Ярко накрашенные губы напоминали кровавую рану. Губы улыбались, Даже на зубах неприятно краснела помада. «Здравствуйте!» Женщина чуть-чуть наклонила голову и развела руки в стороны, то ли собираясь обнять Холмогорова, то ли ждала от него благословения. «Вас Иван Иванович разыскивал, справлялся, как мы вас тут приняли. Удивляется, почему не заходите?» «Зайду», – спокойно произнес Андрей. «У вас никаких жалоб нет?» – заискивающе улыбнулась директор. «Вы же знаете, что в городе творится. Словно наша команда в футбол выиграла. Убийцу поймали. А солдатики так просто сияют, как будто каждому по 100 граммов налили». «Представляю». Холмогоров хотел обойти женщину, но та сделала шажок вправо и вновь оказалась прямо перед Андреем. «А скажите, зачем вы к следователям заходили?» Шепотом поинтересовалась женщина. «Да вот, познакомиться хотел». В номере ФСБшников с грохотом захлопнулась дверь, и директор, выглянув за угол, увидела лишь спину бегущего следователя Камнева. Одной рукой он прижимал к уху мобильный телефон и что-то в него шептал. «А что вы такое ему сказали? Первый раз вижу, чтобы он так бегал». «Я сказал ему, что иногда маленькая песчинка может оказаться тяжелее камня». Директора это озадачило, и Холмогоров прошел мимо застывшей женщины. Когда она опомнилась, дверь номера Холмогорова уже была закрытой. Стучаться она не решилась. То, о чем просил Иван Иванович Цветков, она уже выполнила и теперь спешила в ресторан. Сегодня, как она чувствовала, денек выдастся горячий. Много съедят, а еще больше выпьют. Спецназовцам разрешат выход в город, и они, изголодавшиеся, оттянутся по полной программе. «Надо девчонок настроить», – подумала об официантках директор гостиницы. «Работа им предстоит тяжелая, скорее всего, без обеда. Праздник ведь в городе, убийцу поймали». Формальности со следователями ФСБ и прокуратуры много времени не заняли. Их не интересовало, как Холмогоров нашел место. Им достаточно было указать его. В душе следователи открытия Холмогорова приписывали провидению. Мол, знается человек с Богом, Бог ему и подсказал. Мало кому хочется расписываться в непрофессионализме. Холмогоров был словно бельмо на глазу у следователей. Непонятно одним словом человек. Да и занимается непонятными вещами. Легче всего было его проницательность объяснить чудом. «Тоже мне работа», – рассуждали офицеры. «Определить место, где церковь ставить? Да ставь где хочешь. Лучше, конечно, на высоком месте, чтобы была на виду, чтобы колокольный звон разносился по окрестностям». С реки Холмогорова на машине подвезли к гостинице. Следователь Камнев поинтересовался. «А вы долго в Ельске пробудете? Вы же понимаете, можете снова понадобиться». «Дел у меня здесь на 2 дня, а от силы на 3. Но, чувствую, придется задержаться». «Если соберетесь уезжать, скажите, пожалуйста, куда, и оставьте координаты». Холмогоров лишь кивнул. Он знал себя. Озарение и удача редки. Они приходят сами, без напряжения, без долгих размышлений. Но к ним надо готовиться, переключившись на что-то, не связанное с предметом поисков напрямую. И Холмогоров извлек из чемодана книгу. Маленький томик в твердой темной обложке. Устроился в кресле у окна и, не обращая внимания на городской шум, продолжил чтение Фомы Аквинского, удивляясь проницательности и легкости ума давно умершего невидимого собеседника. Он успел прочитать главу, когда в дверь настойчиво постучали. «Войдите», – произнес Андрей Алексеевич, не вставая с кресла. В двери появился тот самый следователь, которому Андрей вручил найденную гильзу. Камнев. «Что, уже получены результаты баллистической экспертизы?» «Нет, результат будет готов в лучшем случае к вечеру или даже завтра. У меня к вам дело». «Слушаю вас». «А что это вы читаете? По-английски, что ли?» «Нет, это латынь». «Первый раз вижу человека, который не рецепт, а книги по латыни читает. Вас этому в семинарии или в академии учили?» «И там тоже». «А вот нас с латыни не учили». «Тоже в академии?» – ехидно спросил Холмогоров. «Зато мы там римское право изучали». «Ну что ж, тоже достойная наука». «Наш подследственный может сойти с ума. У него началась настоящая истерика. Требует к себе священника. Представляете, не адвоката, а священника. Говорит, больше показаний давать не станет. Не покажет, где боеприпасы прятал. Их в доме не нашли. Пока не приведут к нему священника. А где его в Ельске взять? Можно, конечно, привезти из области. А за это время у него крыша может поехать, и мы его потеряем. Да и следствие останавливать нельзя. Мы с коллегами посовещались и решили, раз вы уж определенным образом оказали нам помощь, то, может быть, согласитесь поговорить с этим мерзавцем? Уж не знаю, что ему надо. Исповедь, проповедь, причастие. Сам, честно говоря, в тонкостях вашего ремесла не разбираюсь. Но и он, по-моему, тоже заладил. «Приведите мне священника». «Леонард – имя католическое», – осторожно заметил Холмогоров. «Да, он сперва ксенд затребовал, но с таким же успехом он мог попросить привести ему папу римского или представить переводчика с латинского на русский. Через 2 часа сломался и сказал: «Бог один на всех, и он все видит». Вот вы как нельзя, кстати, в Ельске оказались». «Я не священник», – сказал Холмогоров, с улыбкой вставая с кресла и аккуратно опуская томик Фомы Аквинского на крышку чемодана. Глаза Камнева округлились. «Вы же говорили, что являетесь советником патриархии». «Да, я советник патриарха, но сан не имею». «Да бог с ним, с саном!» Следователю, конечно, хотелось сказать «черт с ним», но язык не повернулся. «Он и этого не знает. Будет думать, что вы самый что ни на есть настоящий поп». «Я, конечно, могу поговорить с Леонардом, если это его устроит. Знаете...» Холмогоров быстро и пронзительно взглянул прямо в глаза офицеру ФСБ. «Существует тайна исповеди, и я, даже не имея сана, не смогу ее открыть вам». «Не понял. Это как?» «Это как подписка о неразглашении государственной тайны», – усмехнулся Холмогоров. «Такие категории вам, я надеюсь, понятны?» «Еще бы! Это как тайна следствия», – произнес офицер. Конечно, ему хотелось, чтобы Холмогоров потом пересказал ему разговор с Новицким, но выходило по-иному. Немного помедлив, офицер ФСБ смирился с этой мыслью. «А сколько времени вам потребуется на сборы?» 5 минут». Бережно взяв книгу, Холмогоров спрятал ее в чемодан, как будто это было самым главным для того, чтобы поехать и поговорить с заключенным. Через 5 минут Холмогоров вышел на крыльцо. «Волга» с московскими номерами выгодно выделялась в потоке местного автотранспорта. Водитель с военной выправкой, в сером костюме, при галстуке, посмотрел на Холмогорова и тут же догадался, что он именно тот, кто ему нужен. «Волга» задом сдала к крыльцу, что явилось данью уважения к Холмогорову. Дверца с тонированным стеклом распахнулась. «Андрей Алексеевич, сюда!» Услышал он голос следователя Камнева. На улице стояла невероятная жара, душная, предгрозовая. Офицер и его водитель обливались потом. Лицо же Андрея Холмогорова оставалось абсолютно сухим, словно он в своем черном облачении совершенно не чувствовал жары, и черная ткань не привлекала, а отталкивала жаркие солнечные лучи. «Все-таки и у нас люди понемногу становятся цивилизованными. Офицер сидит на заднем сиденье, а не рядом с шофером». «Поехали!» – бросил, взглянув на часы, Камнев. «К ракетчикам едем? В монастырь?» – бесстрастно бросил Холмогоров. «Да, в монастырь, на гауптвахту. В милиции держать его боимся. Спецназовцы прикончат. А ракетчики к нему счетов не имеют. Да и гауптвахта у них надежная. Бывшие монастырские кельи. Все-таки раньше строили лучше». И сейчас строят неплохо, если стараются и делают с умом. То, что было плохо построено в прежние века, все развалилось само собой. Остались лишь качественные постройки. Вот по ним вы и судите о мастерстве зодчих прошлого. А вот интересно, останется что-нибудь в Ельске из современных построек? Наверное, дом Леонардо. Он из хорошего кирпича сложен. На совесть. А вы знаете его дом, Андрей Алексеевич? Да кто ж его в городе не знает? Теперь это одна из главных достопримечательностей Ельска. Правда, о ней скоро забудут. Почему? Спросил следователь. А вскоре сами сможете убедиться. Черная «Волга» мчалась по пыльным душным улицам. Стекла были подняты. Прохожие, завидев ее, начинали шептаться. «Московские следователи едут. На допрос, наверное, спешат. Убийцу в монастыре держат. Стены там толстые, полутораметровые. Никто крика не услышит. Там пыточная камера с петровских времен осталась. С жаровней, дыбой и колесом. Даже плаха есть, голову рубить. Только ее всю крысы обгрызли. Насквозь кровью пропиталась». «Брехня!» – слышалось в ответ. «Там все давным-давно кафелем облицевали. Железобетонные плиты перекрытий поставили, всякой аппаратуры натащили. Их локаторы такие электромагнитные волны гонят, что рядом на той стороне реки только одну программу телевизоры принимают. Сколько ни писали, ни жаловались, никакой реакции». Ракетчики никому в городе не подчинялись. Монастырь всегда оставался закрытой зоной для жителей Ельска. И когда в нем жили монахи, и когда после их выселения и разорения монастыря там устроили тюрьму, а затем казармы кавалеристов. И тем более, когда в нем обосновались ракетчики со своими антеннами и тягачами. Поэтому и представления о том, что творится за стенами монастыря, у горожан были самые фантастические и противоречивые. Но о том, что там водятся гигантские крысы, знали в Ельске все от мала до велика. Пожилые люди пугали крысами своих внуков, говоря так. «Будешь воровать или пальцем в носу ковыряться? Прибежит черная крыса с белым крестом на спине и оттяпает палец так, что и крикнуть не успеешь. Крысы там во какие!» И взрослые, разведя руки в сторону, показывали ребенку размер животного. Пока черная волга, поднимая клубы пыли, мчалась к мосту через Липу, узник монастырской гауптвахты Леонард Новицкий, 65-го года рождения, привыкший к комфорту и к сытой жизни, метался в узкой, длинной, как пенал, монашеской келье. Сырость в ней стояла страшная, несмотря на жару. Узенькое окошко, забранное толстой кованой решеткой, находилось под самым сводчатым потолком. До него не дотянуться, не допрыгнуть. Пол был вымощен каменными плитами, белым известняком из местных каменоломен. Плиты за 3 столетия отполировались монашескими и солдатскими ногами до блеска. Стены, выложенные из красного, хорошо обожженного кирпича, не устояли натиску томящихся среди них людей. Каждый кирпич украшала надпись. Фамилии, имена, даты, царапины, зарубки, обращение к Богу, командирам, к дьяволу, к товарищам, подругам, братьям, сестрам, к интимным частям тела, в общем, к чему угодно. Леонард, поддавшись соблазну кусочком камешка величиной с ноготь, оставил о себе память на стене скорби и плача. «Я невиновен». Леонард Новицкий. Он метался по камере. 6 шагов в длину и 3 в ширину. Нары на день примкнули к стене. «Приведите священника!» Подбегая к двери и барабаня в нее, кричал Леонард Новицкий. «Я хочу видеть, слышать его! Приведите! Я не убивал!» Ему казалось, что все про него забыли, и он сдохнет в этом каменном мешке. Леонард пытался вспомнить молитву, но не мог вспомнить ничего, кроме «Господи помилуй» и «Аминь». Равномерное движение узника нарушил писк пронзительный и тонкий. Леонард замер на месте с занесенной для шага ногой. Акустика кельи была такой, что Леонард не сразу понял, откуда исходит звук. Он отдавался эхом, превращаясь в хор. Казалось, что тонкие иголки пронзают воспаленный мозг заключенного изнутри. То ли дверь скрипнула, то ли птицы запели, то ли у меня крыша поехала. А может, в самом деле это я стрелял в спецназовца? Но нет, быть не может. Я человек гуманный, даже ребенка не обижу. Тут гомосексуалист вспомнил несовершеннолетних, совращенных им, правда, по обоюдному согласию, за последние 5 лет. «Это кара Божья!» – решил он и опять услышал пронзительный писк. Леонард медленно поднял голову. Прямо на окне сидела, потирая лапки, огромная грязно-бурая крыса. Ее чешуйчатый лысый хвост безобразным шнурком свисал с оконного откоса в камеру. Хвост был такой длины, что до него можно было дотянуться рукой и дернуть, как за цепочку сливного бачка унитаза. Отъявленный гомосексуалист Леонард Новицкий в душе, наверное, все-таки был женщиной. Мужское тело досталось ему по недоразумению. Поэтому он панически боялся всякой нечисти. Змей, жаб, пауков и уж, конечно, мышей и крыс. Так, с поднятой головой и открытым ртом, в котором еще кровоточили провалы, оставшиеся от выбитых спецназовцами зубов, он простоял 5 минут, глядя на то, как животное потирает передние лапки, словно предчувствуя скорую гибель узника. Его либо вздернут на виселицу, либо здесь же, в страшных казематах монастыря, ему отрубят на плахе голову. «Чем бы бросить в эту мерзкую тварь?» В камере ничего метательного не было, только тяжелая параша. «Сгинь, нечисть! Пропади!» Крыса еще раз пискнула, после чего произошла перемена в ее поведении. Она оскалила зубы и ощетинилась. Крыса была очень крупная, даже по монастырским меркам. Ракетчики, увидев такую «животень», сказали бы, не задумываясь, «Бройлер первой категории». Крыса встала на задние лапы и абсолютно по-человечески потянулась, продемонстрировав грязный живот. Сладко зевнула и уже по-кошачьи поскребла когтями серую штукатурку верхнего откоса. «Ну и громадина!» Леонард взвизгнул. Крыса взвизгнула в ответ еще громче. Леонард повторил. Крыса, как бы издеваясь, ответила и села, свесив морду вниз, словно собиралась прыгнуть. Но не такой она была дурой. Наверх по стене не вскарабкаешься. Взгляд Леонарда пополз по полу и замер на грязных башмаках без шнурков. В душе он, как и большинство людей с сексуальными отклонениями, был немного садистом. Новицкий медленно присел, словно собрался справить нужду. Вытащил правую ногу из ботинка, взял его за каблук, завел руку за спину и, приветливо улыбаясь, медленно встал. Огромная крыса сидела, поблескивая бусинками глаз, и, издеваясь, скалила пасть. Если бы спецназовцы не избили Леонарда так сильно, бросок, возможно, оказался бы метким. Башмак угодил бы прямо в нос крысе. Но плечо болело, и бросок оказался неверным. Башмак грохнул в стенку. Крыса даже глазом не моргнула. Она продолжала скалиться. Затем сделала странное движение передними лапками, словно аплодировала. У Леонарда на глазах выступили слезы. Они потекли по небритым щекам. Он почувствовал себя совершенно несчастным. «Все меня забыли, все меня бросили, как будто я какой-то маньяк, садист, как будто я детей резал, женщин насиловал». Тут в гулких коридорах послышался шум. Железное окошко со скрипом отворилось, и Леонард увидел лицо часового. «Чё визжишь?» Часовой показал Леонарду язык, розовый и длинный. Крыса продолжала невозмутимо сидеть. Загремел ключ, загрохотали засовы, дверь распахнулась. В низком дверном проеме стоял следователь Камнев и смотрел на Леонарда. «Я уже сказал, без священника показаний давать не буду». «Ну так вот, как я и обещал», – офицер умел говорить обтекаемо. «Привели того, кого вы просили». В камеру вошел высокий бородатый мужчина в черном. Леонард несколько раз моргнул, бросился к нему и опустился на колени. «Святой отец!» – воскликнул он. Следователь закрыл за собой дверь. Окошко в металлической двери оставалось распахнутым. В том, что перед ним священнослужитель, Леонардо убедил труднообъяснимый с позиции материализма факт. Наглая крыса исчезла, словно ее и не существовало в природе. Так исчезает нечисть, оставляя после себя запах серы. «Вы, наверное, курите?» Протягивая пачку дорогих сигарет, произнес Холмогоров. «Да, курю. Здесь закуришь». Холмогоров щелкнул зажигалкой и поднес трепетный огонек к разбитому лицу коммерсанта. Леонарду показалось, что священник держит в руках свечу, и в камере запахло воском. «А вы?» «Нет, я не курю». «Святой отец, я ни в чем не виноват. Я никого не убивал. Поверьте мне. Скажите этим людям, что Леонард Новицкий невиновен». «Я знаю, что вы невиновны». «Тогда почему они меня держат здесь в камере? За что меня били?» «Вы человек здравомыслящий. Можете рассудить сами. Кого им еще держать взаперти? Хватают всегда крайнего. Вы не такой, как все», – осторожно заметил Холмогоров. «У вас нашли снайперскую винтовку. Сейчас они ослеплены страхом и ненавистью. Они поскорее хотят покончить с собственным страхом. Вот поэтому вы оказались здесь». «Но ведь настоящий убийца, он ведь на свободе». «Их в этом пока убедить невозможно. Поверьте, Леонард, все скоро изменится». «А если снайпер больше никого не убьет, тогда меня здесь сгноят? Следователь сказал, что мне светит пожизненный срок, но со мной обойдутся еще хуже. Знаете, как поступают в тюрьме с людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией?» «Думаю, до тюрьмы дело не дойдет. Я в этом уверен». «Слава Богу, что он прислал вас!» Леонард закатил глаза к сводчатому потолку. «А здесь живут крысы?» Вдруг сообщил он. «Они подслушивают, они смеются, пищат, хихикают». «Ничего. Крысы для вас сейчас не так опасны, как люди. Для вас, Леонард, лучше, чтобы вы были в этой келье, а не у себя дома. Вас точно постарались бы уничтожить». «Да-да, наверное, это благо. Наверное, это провидение. Наверное, Бог обо мне позаботился и тогда прислал майора. А теперь вот вас. Но вы все-таки скажите им, что я не виноват. Да, я грешен, святой отец, очень грешен. Я готов покаяться». Леонард бросился целовать руку Холмогорова мягкими влажными губами. Холмогоров почувствовал омерзение, но руку не выдернул. Лишь пальцы его сделались холодны, как камень. «Скажите, святой отец, Господь меня простит?» «Господь прощает всех, если они искренне раскаиваются». «Я раскаиваюсь искренне. Мне очень стыдно. У меня все внутри горит. Душа кровью обливается». «Вы раскаялись, потому что почувствовали близость смерти, а не потому, что это потребовала ваша душа. Обстоятельства заставили вас вспомнить о Боге». «Нет, я уже никогда о нем не забуду. Я буду молиться каждый день. И если меня отпустят, все мои деньги пожертвую на строительство храма. Отдам бедным, сиротам. Себе один киоск оставлю. Сам в нем торговать сяду». За дверью послышался сдавленный смешок. Солдат-часовой отводил душу, слушая бредни коммерсанта Гомика. Но бреднями они казались только по ту сторону толстой железной двери. Внутри камеры слова звучали совершенно естественно. «Святой отец, скажите следователю, я готов с ним разговаривать. Через час, если его устроит. А сейчас я хочу побыть один, наедине с Господом нашим, Иисусом Христом». Холмогоров понял, что безысходность кое в чем помутила рассудок узника, но кое в чем и прояснила. «Хорошо, я передам вашу просьбу». Солдат открыл дверь, А Леонард опустился на колени в дальнем углу и, вперевшись взглядом в кирпичи кладки, принялся что-то бормотать, невинно младенчески улыбаясь безобразным ртом. «Ну, и что он вам сказал, Андрей Алексеевич?» – спросил следователь. «То, что я и ожидал», – ответил Холмогоров. «Теперь он согласен с вами разговаривать». «Что, признается?» «А ему не в чем признаваться». «И еще», – сказал Холмогоров. «Думаю, его надо показать психиатру». «Да, показать психиатру. Закосит под сумасшедшего. А это совсем другой коленкор». «Неужели вы думаете, что он до сих пор сохранил ясность мысли?» «Ясностью мысли никто из нас не может похвастаться», честно признался следователь ФСБ. «И психиатрическая экспертиза все равно будет назначена. Но я бы не хотел с ней спешить. Пока Леонард на ней не настаивает, ну и слава богу. Пусть даст показания, поможет следствию, а там посмотрим». Мужчины сели в машину. «Если вам не трудно, подвезите меня до мэрии», – попросил Холмогоров. «Я должен поговорить с Цветковым». «Насчет разговора с Леонардом?» – усмехнулся следователь ФСБ. «Что вы! Это ваши проблемы. Я тут в командировке, своих дел хватает. Цветков уперся, ну никак не могу его убедить». «Ну что ж, подвезу. Спасибо, что помогли. Вечером увидимся». «Да-да, за ужином», –